Глава 9. Позже, когда с детьми сделала домашку, поиграла в лего, куклы, машинки и почитала сказку, уже у себя в спальне рухнула без сил. Да, я так думала, что без сил. Наивная. Закрыла глаза, блаженно потянулась, а потом Демьян доказал, что могу желать, даже будучи полумертвой от усталости и несмотря на презрение к себе. Чуть ли не кидалась на стены от бурлящего возбуждения и невозможности освободиться, а мучитель искусно истязал, доводил до точки кипения и бросал в холодную воду, чтобы изощренными пытками мое тело приручить к себе. «Какая же ты тварь!» — шипела, метаясь по постели и сжимая простынь. «Знаю. Лучше убей». Любимая игрушка мечтает о спасении. В голосе не слышала смеха или злорадства. Кукловод сухо размышлял. «Да, я сделаю все, что попросишь», — решительно села на колени и даже в подтверждении слов спустила с плеч и позволила неглиже, в котором сегодня собиралась спать, оголить верх тела. Нелепая попытка дать мне то, что могу получить в любую секунду от любой суки. «Но ты же хочешь?» «Хочу. Бери». «Рано». В тоне мелькнула горечь. Еще не все чувства пробудил. «Растоптал», — поправило зло. «Растоптал, пробудил», — равнодушно вторил кукловод. «Все, на которые способна, по отношению к тебе», — шумно выдохнула. «Ты же не любишь меня», — взывала к разуму мучителя. «Отпусти, найди другую». «Скучно. Мне тяжело. Я ломаюсь психологически», — простонала, вновь падая на постель. Уткнулась лицом в подушку и завыла от жалости к себе и своей судьбе. «Ты меня уже довел до точки. Если не получу тебя, то сама себя научусь удовлетворять. А вот это уже интересно». «Это жутко», — всхлипнула обреченно. «Интересно, как это сделаешь, если тобой управляю я?» «Ненавижу», — промычала в постель. «Это льстит», — холодно резюмировал Демьян. «Значит, остался один шаг». «Да чего?» — не поняла я. «Ты же не глупая, сама подумай». «Тварь!» — опять выдохнула, ощущая, как грудь ноет от желания и голода по реальным ласкам. Осторожно коснулась сосков, а потом сжала полушарие, отчетливо слыша, что бы сейчас сделал кукловод. Но уже в следующий миг одернула руки, ведь голос предостерегающе вещал. «Мне это нравится, но если посмеешь без моего ведома сделать большее, накажу». «Как? Я и так под пытками. Единственное спасение — смерть. Но и ее нельзя получить. У меня дети». «Ну, хоть уже не муж». «Да пошел ты», — мотнула головой, стряхивая морок мучителя, но не получилось. «Почему не приходишь?» Глупо задавать подобный вопрос, но хотела говорить. «Хоть с кем-то. Ведь оставаться в тишине одной, терзаемой желанием, до отвращения к себе противно». «Приехать?» — в голосе на миг мелькнула надежда. «Нет», — нашла силы и почти выплюнула ответ. «Но поговорить согласна. Просто поговорить. Мне же нельзя с другими сближаться, так хоть с тобой. Только без пошлости и эротики. Зачем? Хочу узнать тебя лучше. Возможно, понять, что тобой движет». «Ну, милая», — с оттенком легкой скуки протянул Демьян. «На это у меня нет времени. Помимо завоевания тебя есть другие, более важные дела». «Завоевание меня?» — горько усмехнулась. «Странная блажь для твари, которой плевать на все и всех, и к тому же всей такой при важных делах», — говорила с чувством, ведь сейчас была точно наркоманка, которую трясло без дозы. Ломка жуткая, а получить желаемое нет возможности. «Обиделась?» «Нет, врунишка». «Нет». Более настойчиво повторила. «Но согласись, услышать подобную правду, мягко сказать, неприятно». «Хочешь, чтобы врал? Клялся в любви, пускал слюни и убеждал, что ты единственная?» «Нет», — перекатилась на спину и подгребла подушку, словно обнимала любимого, втягивая запах, который до сих пор источал наперник, хотя его уже стирала несколько раз. «Но иногда сглаживать углы было бы неплохо», прошептала, очарованная столь ненавистным и настолько обожаемым ароматом. «Значит, врать», — убеждал Демьян. или находить более мягкие варианты, робко спорила. То есть врать, не менее уперт мучитель. Нет, уже злилась, но не так прямолинейно говорить подобное. Значит, ледяным тоном констатировал Демьян. Тебе нравится, когда врут и лукавят. Нет, простонала, устав от бессмысленности спора. Ведь как бы ни находила доводы, он был прав. Прости, я не привыкла к настолько откровенной честности. Просто, когда говоришь по-людски, многое остается в голове, в сердце, недосказанном на языке, а с тобой так не получается. Привыкни к этому, смирись. Но почему я? Химия, физика, генетика. То есть чисто гипотетически я тебя привлекаю, осторожничала. Гипотетически, сухо подтвердил Демьян. Возбуждаю, была предельно мягкая с предположением. Гипотетически, терпеливо согласился кукловод. Мы подходим друг к другу, боялась напугать своей дерзкой мыслью и поэтому дошла до шепота. Гипотетически, после секундного молчания, будто сомневался в ответе, буркнул кукловод. То есть могу быть твоей парой, той, кого создала природа для тебя. Даже немного приободрилась, хотя не сказала бы, что интерес был живейший. Ты меня поражаешь. Откуда подобные бредни? — облил холодом мучитель. Ну почему бредни? — насупилась тотчас. Девичьих романов начиталось. Не совсем, но сказанное тобой смахивает... Скорее, тебе бы польстило такое. Но нет. Пару создают две особи, а не природа. От природы зависит химическая составляющая, но жизнь — не только притяжение и жажда спариться. Я могу быть с любой, хотя признаю, что некоторые, как ты, выделяются из общей массы. Так что в данное время я заинтересован тобой. То есть бросишь в любой момент? Да, жестоко. Тебе соврать? Не хочу разговаривать. Обиделась? Прочь из головы. Хочу побыть одна. Ну вот, опять как капризная девица. Вон из моей головы. В ярости швырнула первое попавшее под руку. Это оказался телефон. Он звучно врезался в стену и разлетелся на разномастные детали. Куски пластикового корпуса, батарея. Они валялись жалкими останками на полу, напоминая мою судьбу. Защитное стекло все испещрилось паутиной и немерцающим глазом гипнотизировала пугающей безжизненной темнотой. «Ты разбил мой брак по минутной прихоти?» Молчание в сети. «Тварь, это так?» «Типа того. Животное. Повторяешься», — устало отозвался кукловод. «Кто ты? Вампир? Оборотень? Суккуб? Демон?» Перебирала существ, о которых читала, но, слыша лишь тишину, сорвалась негодованием. «Что ты за тварь?» «Зачем тебе это?» — все же подал голос Демьян. «Интересно, кому умудрилась в лапы попасть, даже не мечтая о подобном счастье?» — повела плечом уже более спокойно. «Пусть лучше греет мысль, что именно тебе досталось такое счастье». «Ты самоуверен до отвращения», — мотнула головой, потому что разговор был в одни ворота. «Знаю, но это природное. С этим родился, поэтому нарциссизм в крови». А вот это было уже интереснее. Хоть какая-то информация. «Вас много таких?» — уточнила без нажима. «Тварей или нарциссов?» — явно насмехался мучитель. «А вы разные?» — изобразила безмерное удивление. «Да». «Тогда тварей нарциссов, смотря что считать большим количеством». В соотношении с людскими особами немного, но достаточно, чтобы затеряться в толпе. В соотношении с себе подобными — многовато. Часто сталкиваемся. И для некоторых из нас это плохо заканчивается. «Вы не стайные?» — послышался смешок. «Ты решила по моему виду диссертацию написать? А можно?» Боялась нарушить мнимое перемирие. И начала бы, пожалуй, с анатомических особенностей и, желательно, со вскрытия. «Кровожадная», — подхватил мой настрой кукловод. «Быстро учусь», — заметил. «Вы держитесь поодиночке или все же стаями?» — напомнила вопрос. По природе нарциссы не выносят себе подобных, но у нас бывает по-разному. Одиночки и общины со своими территориями. «А ты?» — уточнила робко, страшась, что кукловод опять замкнется, и так и останусь с мучающими вопросами. «Меня не устраивает жить в клане, но и одиночкой не назовешь. А у вас есть альфы, вожаки?» Перебирала несмело, ведь понятия не имела об иерархической цепочке невиданных существ. «Милая, эти глупые названия вырваны из сопливых женских романов. Прости, других источников по тварям не знаю, ведь до меня никто не подумал о подобных тебе собрать правдивую информацию». «Хорошо», — ни с того ни с сего смягчился Демьян. «Такими понятиями у нас не пользуются, но порядок в иерархии существует». «И кто ты в той цепочке?» — осторожничала, затаив дыхание. «Нет, мила», — с некоторой усмешкой протянул Демьян. «Я не супербрутальный альфа, не льсти себе». «Больно надо», — фыркнула расстроенно. «Хотела, чтобы я был самым-самым?» — не без издевки уточнил кукловод. «Нет», — прикусила губу. «Но горько от мысли, что среднестатистический гад смог сломать мою силу воли. Вот если бы...» «Умница, суть уловила верно. Я близок ко власти, и я редкая тварь. Значит, бета среднего уровня?» «Не совсем. В тоне проскользнули нотки усталости. Сила у меня большая, могу соперничать и с главными, но мне это не нужно. Скучно, муторно, однообразно. Власть, она одинакова. Не вижу смысла лезть куда-то выше. Мне хватает того, что имею. Меня слушаются беспрекословно, поэтому, однозначно, я один из главных. Привык управлять в быту и в работе, по жизни. Могу подчинить любое живое существо, что слабее меня как физически, так и психологически. А я думала, власть пьянит, а жажда наживы разрастается по мере прибавления силы. Подминаешь, захватываешь, а оказывается все мало и мало. В общем, это верно, задумался мучитель. Ты меня удивляешь. Не думал, что ты... Спасибо за унизительную оценку моим интеллектуальным способностям. А что ты ожидала? Ты парикмахер. Особыми умственными способностями не обязана отличаться. Вот и решил. Резонно, я тоже сужу о тебе по твоим выходкам и манерам. Только в отличие от тебя, пытаюсь копнуть немного глубже, чтобы понять, что ты есть. Чтобы убедиться, что ты тварь, и продолжать тебя ненавидеть. Не буду пытаться переубеждать. Даже наоборот, при каждом удобном случае буду подливать масло в огонь, чтобы не накручивала и не выдумывала того, чего нет. И угораздило же меня вляпаться. Поверь, дальше будет только хуже. Не угрожал. От этого стало совсем страшно. Спасибо, очень заманчиво. Даже не знаю, как бы не разрыдаться от счастья. Избавь меня от подобных проявлений человеческих эмоций. Обронил с брезгливостью и с зарождающимся раздражением. «Не дождешься», — холодно резануло. «А много у тебя таких, как я?» «Недоразумения случаются, но редко. Даже скорее ты исключение из правил». «О, я недоразумение», — заторможенно кивнула мыслям. «Почему не исключение?» — заинтересованно перебил Демьян. «Исключительность не мой конек», — пояснила тихо. «Значит, недоразумение». Еще какое. В этом признании оказалось больше чувств, чем в остальном разговоре. «Ты для меня стала не самым приятным сюрпризом». «Какая прелесть!» — горько усмехнулась. «Ну, раз я не самая приятная блажь, значит, ты можешь меня пересилить и отказаться от меня». «Зачем?» «Затем, что я живая». Вновь предприняла попытку вразумить кукловода, что неправильно себя вел. «Я человек, мать, жена, стара для подобных игр, потому что не хочу, и в конце концов, потому что прошу». Это уже добавило тихо, на выдохе. «Это все и особенно последнее, малозначимо», — бесстрастно отрезал мучитель. «Но так нельзя. Кто сказал? Это бесчеловечно, противоестественно, аморально». Перебирала аргументы. «А кто определил нормы естественности? Кто рамки человечности придумал? И кто отмерил границы морали? Разил каждой фразой кукловод. Люди. Горько согласилась с недосказанной истиной, признавая жестокую правду. «Я не человек», — прозвучало холодно и хлестко. «Действую строго в пределах допустимых мною границ по своим принципам и законам. А нормы сам себе определяю, опять же, исходя из своих принципов». «А если учесть твою беспринципность?» — умолкла на полуслове. Впервые услышала столь открытый смех кукловода. «Боюсь представить, что меня ожидает», — закончила опустошенная разговором. «Нет, милая, не пытайся», — вновь заледенел тон мучителя. «Все равно границы твоего воображения, даже если учесть творческую натуру, гораздо примитивнее моих. Как бы ни старалась, окажешься в просчете».